21 шиноби Киригакури проникли на территорию Коноха во время финала Чунинсинбацу-шикен. Начал он доклад, но поднявшаяся волна возгласов среди присутствовавших, ожидавших вовсе не такого ответа, заставила прерваться. Что? Как такое может быть? Куда смотрели Анбу? Не оказались обнаружены больше 2 месяцев? Это прямое нарушение совета 5 Каге. Как им это удалось? Иногда, могущественные убийцы не сильно отличались своей реакцией от толпы обычных людей, особенно на неожиданные новости. Коллеги, может быть, сперва дадим командующему закончить? Хокаге даже пришлось громко постучать по столешнице и повысить голос, призывая совет к порядку. Благодарю, Хокаге сама, слегка склонил голову сова, подождав, пока в зале вновь будет тишина, и продолжил, для этого были использованы старые медицинские печати Узумаки, запечатывавшие источник и ограничивавшие ток чакры до уровня простых людей, что и послужило их невидимости для сенсоров и барьера, предназначенных как раз для поиска больших объемов. Учитывая несколько десятков тысяч гостей во время экзамена, делегаций других деревень и свиту Дайме, им не составило труда затеряться в толпе и избежать внимания бойцов Анбу. На входе в деревню, большая часть джонинов Кири как раз специализировалась на незаметном проникновении и тихом убийстве, не сверкая своими лицами на страницах книги розыска и за исключением пары человек, полностью нам неизвестны. Даже если предположить, что численность джонинов Кигеракури примерно равна Конохагакури, лишь очень малая часть из них известна на мировом уровне, что весьма затрудняет опознание, если шиноби не имеет ярко выраженных черт принадлежности к какому-либо клану, вроде Хашигаки или Хьюга. Благодаря заранее внедренным шпионам, снимавшим квартиры и дома как обычные граждане, команды заселились в разных местах и оставшееся время до начала операции «Месть», направленную на уничтожение всего клана Хатаки и возвращение 2 похищенных великих мечей Киригакури Носата, производили разведку, не привлекая лишнего внимания и поддерживая контакты исключительно через обычных людей. Благодаря такой незаметности, им удалось выяснить не только личности всех членов упомянутого клана, но и маршруты патрулей Янбу, дождавшись момента, когда все члены клана оказались дома, вместе с Сакума-саном, и риск скорого вмешательства со стороны патрулей был минимален, после чего попытались проникнуть на территорию Хатаки с целью устранения всех членов клана. Им бы удалось это сделать, если бы не недавно обновленная клановая защита, мгновенно обнаружившая нарушителей и вышедшая на полную мощность Кеккэ, а также пославшая сигнал мне, прояснил упомянутый шиноби причину провала очень толково спланированной и выполненной операции. Глава 27. После такой неудачи, нукинины сорвали ограничивавшие печати и попытались пробиться силой с тем же результатом, в результате чего, проявившиеся источники чакры засекли сенсор и был подан сигнал тревоги Анбу, а на них наткнулась компания проходивших неподалеку чунинов, завершил доклад командующий, дальнейшие события вам известны, добавлю лишь то, что всех шпионов мы успели задержать, пусть часть из них и успела покинуть пределы селения. Прекрасно. И теперь любой, имеющий подобную печать, способен избежать обнаружения барьера и шататься по Конохе без всяких проблем, прямо под носом у ничего не подозревающих, наших доблестных Анбу. Не сдержалась от язвительного комментария Цуми и Нузука, вполне в духе свива характера. Интересно, как это Хьюга, хвалящиеся своим всевидящим Гейкуганом, не заметили целых 20 с лишним человек под печатями. Насмешливо фыркнул со своего места глава Юрин, заставив главу Хьюга и стоявшего за ним старейшину с наследником дружно скривиться. Не члены вашего ли клана уделяли столь много времени вопросу активации нашего дадзюцу в пределах деревни ради сохранения неприкосновенности частной жизни других кланов, тем более, среди сотен тысяч населения искать целенаправленно эти 20 человек можно месяцами, как песчинку в море песка, отбрил оппонента Хазу Хьюга и тут же поспешил перевести стрелки, безопасностью у нас занимаются Учиха. Полиция Учиха занимается именно безопасностью улиц и расследованием совершенных преступлений, а не их предотвращением и поиском шпионов с диверсантами, спокойно парировал обладатель Шарингана. Разведкой и контрразведкой у нас занимаются подразделения Анбу, которые не только прошляпили подготовку к операции, но и приведение ее в исполнение. Во все стороны полетели обвинения и начался поиск правых и виноватых с припоминанием грешков соперников, хотя все отлично понимали, что одного конкретного виноватого просто нет, а есть блестяще спланированная и проведенная операция сопернической великой деревни, не достигшая своей цели лишь благодаря стечению обстоятельств и предусмотрительности главы Хатаки. Но как и всегда, после просвистевшего у горла лезвия, людям нужен виноватый, на которого можно свалить все грехи. Сарутоби Хирузин с силой потер лицо, получив очередное напоминание о причине, толкнувшей его на путь ослабления влияния кланов и усиления власти Хокаге. Уважаемые, сейчас следует не обвинять всех и каждого в грехах, а принять меры, чтобы использованный киренинами способ больше не сработал. Внезапно прозвучал в зале чей-то усиленный чакрой голос, перекрывая все остальные. Хокаге удивленно взглянул на обычно предпочитавшего не вмешиваться в подобные свары Шинесунара, выглядевшего в данный момент очень раздраженным. И по мере осознания личности шиноби, призвавшего к порядку, остальные удивленно замолкали. «Благодарю, Нара-сан», – кашлянул Сарутоби, вытащив из кармана любимую трубку. Прикурил, возвращаясь к упомянутой теме, у нас на повестке стоит два вопроса: принятие мер, что предотвратят в будущем повторение подобной диверсии, выбор соразмерного ответа Киригакури. Наиболее простой способ – поставить в караул у ворот обладателя Бейкугана, способного засечь наличие на человеке подобной печати, а Шаринган по моторике движений лучше кого-либо другого способен определить, является ли гост шиноби, внес предложение Сова. «Вполне рациональное предложение», – кивнул Сарутоби. «Помнится, лет 15 назад мой отец выступал с подобным предложением в Совете, но идею благополучно отклонили большинством голосов, в том числе Хокаге и старейшин, как нерациональный расход людских ресурсов», – ехидно подметил глава Нара. «Рад, что голос разума будет услышан, спустя столько лет. Не волнуйся, Шинесу-кун, до некоторых мудрые слова доходят только тогда, когда кунай уже воткнулся в попу», — тихо рассмеялась Узума Кимита, насмешливо поглядывая на окружающих. Она откровенно наслаждалась превращением глав кланов, обычно преисполненных собственной значимости и держащих лицо, в толпу базарных торговок. Узумаки и Синджу тогда голосовали за принятие дополнительных мер безопасности. Интересно, как печати Узумаки попали в Кири, если Узуши они торгуют с прошлой войны? Сварливо спросила Утатани, с возрастом немного растерявшая страх перед грозной женой первого Хокаге, в отличие от остальных, находившихся в зале. Так же, как и все остальные, просто купили, безразлично пожала плечами Мита, закрывая вопрос. Только они сообразили использовать их подобным образом, а вы – нет. Возвращаясь к предложению Совы, бросил предостерегающий взгляд на соратницу Сарутоби, давайте выведем его на голосование. Как и можно было ожидать, собравшиеся члены совета проголосовали единогласно «за». Отлично, соответствующие миссии будут направлены кланам Учиха и Хьюга, оплата будет идти из бюджета деревни, подвел итог Хирузин. В дни праздников или событий вроде экзамена на Чунина, необходима тройная смена, потому что держать дадзюцу активированным все время не выйдет из-за накапливающегося напряжения, поспешил уточнить обладатель Бейкугана. Непременно, Хазусан, условия и оплата будут обговорены с вами двумя отдельно, успокоил его Хокаге, пока не начался новый раунд споров. Можно еще добавить членов клана Инузука, неожиданно внес предложение Рюнара, заслужив благодарный взгляд напарницы, и пояснил причину, животные намного более чувствительны к запахам, так что, если человек пахнет кровью и металлом, это может быть мясник, но с куда большей вероятностью, окажется шиноби. Как будто никто не догадается помыться, фыркнул Данза. Также полностью сменить одежду на новую, соскрести верхний слой кожи и обработать волосы химикатами или вовсе их сбрить. Да, не остался в долгу гений Нара. Помыться сработает только против нашего нюха, да и то, не всегда, а уж учитывая кровожадную натуру шиноби Киригакури, от запаха не всегда можно избавиться и такими способами. Многие шиноби закивали на подобную аргументацию. Поправка принимается, не стал спорить Сарутоби, чтобы еще больше не затягивать собрание, так дело шло к глубокой ночи. Осталось решить последний вопрос, ответ Киригакури. В зале повисла напряженная тишина, никто не желал произносить витавшую в воздухе мысль. В отличие от миссии Хатаки-сана, Мизукаге нанес удар в самое наше сердце, и достойным ответом может быть только война, презрительно хмыкнул Шимура, разорвав установившуюся тишину, пусть сейчас мы и не на пике своей мощи, но вполне восстановились, в отличие от Киригакури. Как и камень с облаком, Данзакун не преминула напомнить старейшине Токасинджу, Вот только в этот раз не будет Узушия, что примет на себя первый удар двух великих деревень, и Конохе придется справляться самостоятельно с тремя из пяти, пусть и с помощью союзника. В Суне сейчас сложилась довольно сложная внутренняя политическая обстановка, и отправка войск на их территорию может превратить союзника во врага, поддержал ее главный стратег деревни. Тем более, сейчас Туману необходимо сперва разобраться с песчаниками, имеющими огромное преимущество на своей территории, и только потом они смогут на нас напасть. А так, нам рано или поздно придется столкнуться с силами сразу трех великих деревень, и вовсе не факт, что Сунагакури нас поддержит. Нара-сан верно говорит, размен сил был произведен сильно в нашу пользу, несмотря на имеющиеся потери, и еще больше ослабил Туман, веско проронил Сакума, оглядывая собравшихся. Несмотря на мою жажду мести, я считаю вполне адекватным ответом устроить охоту на их великих мечников, например, или разгромить несколько опорных баз в качестве союзнической помощи песку силами небольшого отряда, но никак не объявление сейчас нам ненужной и даже опасной стратегической войны. Лучше их задавить сейчас, пока на это есть время, чем потом увязнуть в войне с Ивайкума, пропустив удар в спину в самый неожиданный момент, не сдавался старейшина, севший на любимого конька. Хирузин был даже рад, что старый соратник решил принять весь огонь на себя, вовсе не собираясь одергивать Данза. То, что ему не ставит в вину произошедшее, вовсе не значит, что кланы забудут столь большой промах подчиненных ему Анбу, и лучше, если кто-нибудь примет на себя часть жара. Ты бы с подобным пылом выведывал планы противника, как и положено Анбуне, Данзакун, ядовито улыбнулась Узумаки. Кого какие силы, когда планируют начать стягивать войска, какими маршрутами идти, где лучше всего встретить, чтобы получить преимущество. Почему совет до сих пор не получил ничего, кроме самой общей информации, до которой способен додуматься самостоятельно Игенин? Почему-то твоих людей замечают в самых разных частях страны, отжимающих бизнес у криминальных группировок и изымающих из приютов страны огня перспективных детей, а вот своими прямыми обязанностями, видно, заняться не досуг. Сбросив на совет натуральную информационную бомбу и заставив ёкнуть сердца двух стареющих шиноби, пусть и по совершенно разным причинам, Мита удовлетворенно откинулась на спинку стула и приготовилась наблюдать за представлением. Союз с главным умником деревни неожиданно оказался не только полезным, но еще и удивительно освежающим. Она давно хотела, как следует повозить двух обнаглевших юнцов мордами в грязи, метафорически. А тут подвернулся такой удобный случай. Данза удивленно повернулся к соратнику Сарутоби, вовсе не ожидая такого поворота событий. «Мои люди, чушь!» Не повел и бровью на обвинение упомянутой шиноби. «Откуда такая информация?» «Данза, неужели ты думаешь, что молодцы из Анбу не отличаются особой способностью к скрытности, или их тактику действия никто не распознает? Или, может быть, только у тебя могут быть осведомители?» Начало неприкрыто насмехаться Узумаки. «Или, может быть, у нас в стране имеется другая организация, способная задействовать десятки шиноби на передел сфер теневого влияния? Тогда то, что ты пропустил такую буквально под носом, лишь говорит о крайней степени некомпетентности. Мне достаточно было связаться с несколькими старыми знакомыми из двора Дайми, чтобы узнать последние новости и сложить 2+2». Сверля одноглазого шиноби тяжелым взглядом и чувствуя внутри глубокое удовлетворение от свершенной мести, нанесла добивающий удар Лаволосы Акунайчи. «Всегда знала, что у Сару не хватит духу удержать тебя и твои амбиции на коротком поводке». Собравшиеся Кунайчи и шиноби, до этого момента находившиеся в некотором ошеломлении, подобрались, и некоторые даже начали излучать небольшое количество убийственного намерения, переварив откровение Узумаки. И дело даже не в том, что последняя пользовалась достаточно большим уважением среди старшего поколения Конохи и ее словам большинство доверяло, а в том, что каждый из присутствовавших глав кланов вполне себе мог поверить в подобные действия Шимуры, даже в обход Хокаге. Тем более, не только Нара были осведомлены о урезании финансирования корня. Многие из них и бровью не повели бы на поиск нового источника денег, но вместе с поиском обладающих талантом к манипуляции чакры детей, это было очень похоже на создание личной армии, не подчиненной Хокаге. Многих клановых бойцов, еще состоявших в данной организации, по приходе домой ждали очень серьезные вопросы. Глава 28. До меня тоже доходили подобные сведения, кивнул еще более серьезный глава Учиха, судя по виду, готовый сорваться в бой при первом же неверном движении главы Анбуне, в Атафуку были вырезаны почти все организации, державшие в своих руках игорный бизнес и покрывавшие их чиновники либо пропадали, либо оказывались замешаны в различных неприятных ситуациях, приводивших к отстранению с постов. Но ни один из них не попросил помощи у Канахи, несмотря на очевидную угрозу от новичков или же, эти запросы просто не дошли. Учитывая отношение Данзо к обладателям Шарингана, то я удивился бы, не решись Тодороки-сан по полной воспользоваться появившимся шансом убрать давнего противника в текущей ситуации. Действительно, мне не так давно осведомители докладывали о подозрительных перестановках среди криминальных организаций страны огня. Нахмурившись и сверля подозрительным взглядом Шимуру, сообщил глава Нара, вот только о личностях новых игроков выяснить ничего не удалось, тем более, что из столицы их смогли выбить местные, нанявшие наемников, и началось все это как раз после сокращения финансирования Анбуне. Не знаю я, что дядя заранее подготовил возникшую ситуацию для надежного устранения одноглазого шиноби с политической арены, просто предупредив меня перед собранием ничему не удивляться, то вполне поверил бы в его искренние подозрения. Но прознание ситуации в столице он меня немного удивил, ребята Шимуры подчищали концы вполне качественно и даже та информация, что была доступна мне по каналам клана, не содержала конкретики. Остальные главы благородных кланов Канахи, также имевшие своих осведомителей, утвердительно покивали, демонстрируя, что это не просто голословные обвинения и информация о происходящем в стране до них доходила, в том или ином виде. Хокаге, почти не спускавший с давнего товарища взгляда, мрачнел лицом буквально с каждым мгновением. Удивительно, как Шимура ожидал, что сможет сохранить все действия подчиненных ему сил в тайне от целой деревни Шиноби. Командующий внезапно подал голос Сарутоби, громом прогремев по залу. Да, Хокаге сама, оказался возле него на одном колене анбушник. Что известно Анбу по данному поводу? Ничего, Хокаге сама, ни секунды не колебался мужчина. Об изменениях в теневой части страны сведений не поступало, как и запросов о помощи, ежемесячные отчеты сообщают о стабильности обстановки на протяжении нескольких месяцев. Значит, кроме того, что ты пошел на столь значительные меры без моего на то оповещения и согласия, почти заскрипел зубами профессор, еще и посмел перевербовать бойцов Анбу, целенаправленно блокировавших распространение информации. Всему есть предел, Данзо, и моему терпению в том числе. Сейчас перед собранием находился неусталый ветеран, долгое время тянувший на себе лямку большой власти и ответственности, а один из самых опасных бойцов элементальных стран за последние несколько десятков лет. Ки разгневанного Хокаге обрушилась на присутствовавших подобно лавине, хотя и была в основном сосредоточена на виновнике подобных чувств. Но даже так, выбило сознание единственного гражданского и заставило более слабых бойцов обильно потеть. Пара Анбу не удержали маскировку и позорно соскользнули со стен, но никто не обратил на это внимания. Естественно, на меня это не произвело впечатления, Мита-чан выдавала убийственное намерение как бы ни раза в два круче. Наблюдая за развитием событий, я с большим трудом удерживался от желания расплыться в мстительной улыбке, держа физиономию кирпичом. Наконец-то он получит свое, за попытку моего устранения. Пусть у меня и были некоторые планы ликвидации одноглазого ублюдка, но вот уверенности в их результативности вовсе не имелось, а так получилось даже лучше, чем можно было ожидать. Дядя в очередной раз доказал, что при умелом подходе, врагов можно убирать чужими руками так, что никто и не заподозрит за случившимся его вмешательство. Точнее, заподозрить-то может, все тут паранойки еще те. Вот только, когда все участники подготовленной постановки действуют совершенно самостоятельно, пусть и в соответствии с ожиданиями режиссера, доказать это будет сложно. И главное, никакого прямого устранения, несущего очень большие риски. Прям даже завидно становится, мне до такого уровня еще очень далеко, если вообще дорасту. Все, что я делал, было направлено лишь на усиление Канахи. Медленно и с достоинством произнес Шиноби в центре внимания. Он потерял часть своей невозмутимости, благоразумно не совершая никаких резких движений, что могли бы спровоцировать окружающую его толпу убийц, а на лбу выступило несколько капель пота. Ага, как же, так мы и поверили, Саркастично хмыкнул сидевший рядом Джирая, особенно когда решил обзавестись личной армией. Орочимару же выглядел ничуть не опечаленным свалившимся на его покровителя и поставщика неприятностям, лишь расчетливо прищурившись, словно уже прикидывал, как разделывать будущие трупы обезглавленной организации и раньше всех остальных утащить кусочки повкуснее. Очень верное направление мысли, которому последую и я, как только собрание закончится. Думаю, моей идеальной марионетке не повредит получить под свою руку еще немного доходного бизнеса для увеличенного финансирования проводимых экспериментов, поддержания заключенного союза со змеиным Саннином и откладывания золота в кубышку на непредвиденные расходы. Моим решением, Шимура Данзо отстраняется от командования подразделением Анбуни и заключается под стражу для дальнейшего выяснения тяжести вины, совладав с яростью, объявил Сарутоби, закаменев лицом. Бойцы подразделения в деревне переподчиняются командующему Анбу до выбора наиболее подходящей кандидатуры на замену. Всех, находящихся на миссиях, надлежит отозвать и заменить на отряды Анбу, если это будет возможно, либо приказать следовать обратно, если это будет невозможно, в случае неподчинения приказу, считать таких нукининами и поступать соответствующе. Будет исполнено, Хокаге сама. Рядом с бывшим главой корня мигом возникли шиноби в масках и налепили печати парализации и блокировки чакры, а я получил очередное напоминание о том, что это далеко не тот беззубый, не способный на необходимые решения и уставший от ответственности старикан, что описан в характеристике основных личностей, задававших путь Конохе в выдуманной истории из картинок. На данный момент он на 15 с лишним лет моложе, прошедший две мировых войны ветеран, что не будет колебаться даже в отношении давнего соратника, если вдруг обнаружит оборванный поводок последнего. Один момент, если позволите, Хокаге-сан, кашлянул Шинесу со своего места, когда арестованного старейшину унесли из зала. Никто не стал недооценивать одноглазого шиноби, и его сопровождали две тройки бойцов и половина личных охранников главы деревни. «Да, Нара-сан, я вас слушаю», — повернулся к нему Сарутоби, ощутимо постаревший на вид. Было заметно, что предательство соратника по нему сильно ударило. Члены Тройственного Союза также служат в Анбуне, и благодаря этому, мне стало известно, что под руководством Данзо была не так давно создана еще одна база, официально не числящаяся на балансе организации, сообщил дядя, не давая оправиться Хирузину от прошлого удара. Полагаю, будет правильным установить контроль силами верных бойцов и над ней тоже. Смотря, как вытягивается лицо Хокаге, у меня даже появилась к нему капелька жалости, но столь же быстро пропала, стоило мне только вспомнить о многочисленных могилах Нара на местном кладбище, среди других клановых бойцов, павших там, где могли бы выжить, стой во главе Конохи иной человек. Впрочем, стоит отдать ему должное, Сарутоби быстро взял себя в руки и отрывисто кивнул дяде. Вы правы, Нара-сан, прошу поделиться этой информацией с командующим, который сразу после собрания займется данной задачей. Будет исполнено, Хокаге сама, отсалютовал упомянутые тут же, парой жестов отправил из зала ближайшего подчиненного. Я прошу кланы Хьюга, Нара и Абурами выделить бойцов для поддержки и уменьшения возможных потерь, попросил Хирузин, поочередно посмотрев на перечисленных глав. Пусть я и надеюсь на мирную сдачу персонала Анбуне, но если будет оказано сопротивление, разрешаю бить на поражение. Я понимающе кивнул. С таким составом, штурм даже очень защищенной базы пройдет куда легче и меньшими жертвами, чем просто одними анбушниками, процент клановых у которых весьма низок после Второй мировой, а соответственно и сила среднего члена. Мы выделим людей, кивнул глава Абурами, предпочитавший за весь вечер отмалчиваться и наблюдать за другими. Следом за ним выразил согласие и Хазухьюга с дядей. Сенси, прошу включить в ударный отряд и меня, поднял руку Джирая, привлекая внимание, кроме командующего, может пригодиться кто-то моего уровня. Хорошо, Джирая, твоя сила будет не лишней, не стал спорить Хокаге, устало вздохнув. Теперь стоит вернуться к вопросу вариантов ответа Киригакури за нападение в центре Конохи и все же завершить текущее собрание до наступления утра. Уничтожение живой силы тумана будет лучшим ответом, тем более, когда у нас имеется беспрепятственный проход через территорию Суны, внесла предложение хмурая старейшина Утатане, с учетом их постоянного присутствия на смежных территориях, это не станет проблемой. Учитывая ожидание нашего ответного хода Мизукаге, предлагаю с этим не спешить, а сперва задействовать разведку, чтобы определить, где получится нанести наиболее болезненный удар для Киригакури, обведя собравшихся взглядом, веско произнесла Тока Синджу: «Если сейчас начать действовать без должной подготовки, то можно понести большие потери». Попав в расставленную ловушку, она покачала головой. «Пусть мы и привыкли считать туман сборищем кровожадных идиотов, предпочитающих устроить бойню, нежели шевелить мозгами, но как можно заметить, у них имеются личности, способные грамотно продумать и выполнить операции в стане врага». С этим заявлением собравшиеся шиноби и кунайчи вынуждены были согласиться. К тому же, несмотря на досадное событие, Коноха оказалась в большом плюсе, лишив противника 7 сработавшихся команд джонинов и заплатив за это очень небольшую цену. Если один из их знаменитых мечников окажется вне территории родной страны, можно будет устроить на него охоту, дополнил предложение Сакума, мрачно усмехнувшись, в которой я готов поучаствовать. Но не скажется ли столь пассивная позиция на престиже Конохи, обеспокоилась Цумичан. Это если мы поведем себя суетливо и облажаемся, пожал плечами Шинесу. Так, скорой войны все равно не избежать, учитывая настроение в Ивагакуре, Дайкумагакуре желает поспорить о позиции сильнейшей деревни, так что начнется она раньше на несколько месяцев или позже, для нас принципиального значения не имеет. Тогда голосуем за то, чтобы подождать и как следует подготовиться с ответом Киригакуре, подвел черту Сарутоби. Большинством голосов совета решение было принято и на этой ноте, собрание было завершено. Хьюго-сан, Нара-сан, Абурами-сан, в соответствии с приказом Хокаге, начало операции по приведению базы корня под контроль, начнется через полчаса, подошел к не ставшим уходить главам кланов, командующий Энбу, прошу подготовить бойцов к этому времени у главных ворот, естественно, с ними остался и я с Джирой. Я пришлю вам гонца с картой расположения базы, как только вернусь, согласно кивнул дядя, к сожалению, разведать ее планировку не имелось возможности. Хьюго с этим помогут, надменно заявил Хазу-сан. Глава Абурами лишь молчаливо кивнул, подтверждая согласие. Джирая-сан, да-да, я все слышал, хмыкнул беловолосый шиноби. На этом мы распрощались и поспешили по домам. Глава 29. Дядя, включи меня в отряд, перепрыгивая с крыши на крышу за старшим родственником, попросил я, как можно заметить. Присутствие Ирини на первой степени весьма серьезно сказывается на количестве потерь. «Ты достаточно для этого восстановился?» – нахмурившись, спросил глава Нара, останавливаясь. «Не до полного резерва, но один Сакума будет», – пожал я плечами. Оставалось только радоваться, что 3 марионетки могут передавать чакру обратно и у меня имеется возможность быстро восстановиться. Пусть плотность чакры и будет ниже привычного уровня. Он закатил глаза, а уловивший последнюю фразу Шикаку, нас догнавший вместе со старейшиной, насмешливо хмыкнул. «Хорошо, но пойдешь исключительно как боец поддержки, а не в первых рядах, под слабым светом полумесяца луны». Родственник выглядел крайне недовольным моим решением, но отговаривать мудро не стал. «Пусть Анбу займутся делом, если базу Малацидонзе не сдадут без сопротивления. Едва ли, учитывая ее секретность, то внутри должны быть исключительно проверенные и верные люди, которым можно доверить воспитание и тренировку нового поколения в верности самому Донзо, а не Конохе», покачал я головой и встрепенувшись, кивнул Нара, «Ладно, я побежал собираться и после этого к воротам буду». «Давай», махнул рукой дядя, я ускорился и поскакал по крышам, почти сразу оторвавшись от них. Дома уже все спали и лишь комочек меха на диване в гостиной на мгновение встрепенулся, подняв торчком ушки, но узнав почти беззвучные, знакомые шаги и запах, успокоился и продолжил сопеть. Осторожно прокравшись в сторону лестницы в подвал, я перехватил по пути пару бутербродов из кухни, что предусмотрительно оставил кто-то из женщин и быстро спустился вниз, облачившись в один из запасных комплектов полевой формы, хранившихся там как раз для таких вот случаев, когда в комнату, где висит основной комплект, лучше не идти. Прихватив пару стандартных наборов печатей просто на всякий случай и повесив ножны с оружием за спину, чтобы можно было быстро выхватить в случае чего, а не доставать из печати, поспешил к месту сбора ночного рейда, но только после того, как создал одного теневого клона, сразу ускользнувшего. По пути виднелись и другие клановые бойцы, стягивавшиеся к выходу из деревни от своих кварталов, среди которых выделялись Хьюго, как всегда, в своих клановых белоснежных одеждах, словно боялись того, что их не заметят, хотя на обычных миссиях представители клана вполне использовали нормальную униформу ниндзя, выделяясь только цветом глаз. Нары, как всегда, не торопились, и я оказался самым первым от лентяев, встав немного в стороне, лишь кивнув уже оказавшемуся на месте ученику Хокаге и командующему. Впрочем, клановые бойцы были всего лишь малой частью сил Конохи. Хирузин не поскупился на операцию и выделил около 150 оперативников Анбу, причем подавляющее большинство из них были средними по резерву чакры джонином, как бы не являясь всеми ветеранами организации, что присутствовали на данный момент в деревне. Вместе с Хьюго, Абурами и Нара, цифра участвующих перевалила за 200, а уж присутствие 3 шиноби С-ранга, даже если я буду отсиживаться сзади, и вовсе излишне для взятия базы, где может находиться не больше 100 оперативников корня вместе с новыми рекрутами, едва ли что-то способными противопоставить генинам, не говоря уж о присутствующих, что значит, старый обезьян в бешенстве. Не каждый день обнаруживаешь, что ситуация вышла из-под контроля, и старый соратник собирает себе личную армию у тебя под носом. Но вспоминая про события в зале совета, меня пробивало на кровожадную улыбку и изнутри перло восхищение изяществом и ловкостью провернутого Шинесу плана. Он очень точно выбрал главное действующее лицо и рассчитал реакцию коллег, буквально вынудив недавних соратников оказаться по разные стороны баррикад, потом еще и подлив масла в зажженный огонь и практически ничем при этом не рисковав. А всего-то и стоило сообщить дяде о наличии секретной базы Данза за пределами стен Конохи. Не дай Шинесу мне небольшого намека и мог бы принять все за счастливое или несчастливое для одного одноглазого шиноби, стечение обстоятельств. Поскорее бы спихнуть Сарутоби с трона, а там и вовсе, кланы с гарантией отстранят его клику от власти, не дав проводить вредительскую политику по отношению к себе. Рюдона, мы поступаем в ваше распоряжение, уважительно прозвучавшие слова вырвали меня из размышлений. Повернувшись, я обнаружил 20 соклановцев под предводительством знакомого джонина. Фуси-сан, по приказу главы, я здесь исключительно в роли Ильинина и небольшой подстраховки на случай непредвиденных обстоятельств, отрицательно помахал я руками ветерану, так что командование бойцами ложится на ваши плечи. Как вам будет угодно, Рюдона, не стал спорить он и пошел доложить о прибытии командующему Анбу. Так как нары оказались самыми последними и заявились почти к назначенному сроку, более чем 200 с лишним бойцов выдвинулись уже через пару минут, обогнув стены Конохи и направившись в том направлении, где находилась база. Данза предусмотрительно выбрал место, находившееся не только на солидном расстоянии от деревни, но и основных дорожных артерий страны огня, здорово сократив шансы обнаружения обладателями Дадзюцу. Если вокруг многие сотни километров леса без дорог, поселения и городов, то команды наверняка выберут вариант следования более удобным маршрутом. К тому же, даже зная точное местоположение замаскированного входа, Хьюго смогли обнаружить аномалию чакры только за километр от цели. Основные помещения находились куда ниже уровня земли, на расстоянии 500 метров вниз. Благодаря Дадзюцу Хьюго и уже использовавшихся в качестве ловушек печатей на стенах туннелей, ведущих от поверхности, можно было определить примерную карту лабиринта, и командующий, после небольшого совета с несколькими подчиненными, решил не пробиваться через них, а создать свой вход. У Анбу оказалось достаточно пользователей Датона, чтобы очень быстро раздвинуть и укрепить землю, создав широкий наклонный туннель, ведущий в противоположную часть базы от уже имевшихся. И самое главное, там не оказалось постоянных часовых, дежуривших даже ночью. Докопаться до обитаемых помещений получилось всего за 10 минут, и подойдя почти вплотную к коридору между комнатами, пользователи Датона проделали в простой, ничем не укрепленной стене, незаметное отверстие под самым потолком, после чего пропустили вперед членов клана Абурами. Из-под плащей хлынули настоящие полчища жучков и, следуя указаниям Хьюго, через отверстие попали внутрь базы, заструившись к нескольким комнатам, где были замечены скопления пользователей чакры. И только после этого был проделан достаточный проход, чтобы внутрь могли проникнуть шиноби. Командующий несколькими жестами переговорил с клановыми командирами и разделил атакующих ниндзя на две части, после чего мы хлынули в разные стороны коридора. Я оказался включен в часть, отправленную на зачистку большей части базы и бараков полноценных оперативников Анбуне, там находившихся. Проносясь по различным комнатам и организованно разделяясь при появлении ответвлений, Бойцы в масках и Хьюга почти на ходу обезвреживали попадавшихся по пути врагов, и так ставших жертвой высасывавших чакру жуков, Анара фиксировали наиболее шустрых, успевавших реагировать на вторжение. Через пару минут прозвучала оглушительная сирена, означавшая окончание преимущества внезапности, и в тот же момент по базе начали разноситься выкрики команд паникующих корневиков. К сожалению, пусть мы и успевали к баракам, где спал основной состав, но они успели проснуться и первую тройку Анбу, ворвавшуюся в помещение прямо сквозь проломленную дзюцу стену, встретил шквал металла и простых элементальных техник. К счастью, пользователи Датона оказались весьма опытными и подстраховали коллег, возведя защитную стену и позволив им отступить назад лишь с небольшими повреждениями. Защиту снесли, но дальше атак не последовало. Две толпы ниндзя застыли с двух сторон порушенной стены, полуодетые анбу и обычные анбу с вкраплениями клановых бойцов. Бойцы Корня, приказом Хокаге, эта база берется под прямой контроль Конохи, Шимура Данзо признан советом как превысивший свои полномочия и отстранен от командования Анбуне, прогремел усиленный чакрой голос, разносясь далеко по базе, и вперед вышел Джирая, де-факто, ставший лидером нашей группы, приказываю сложить оружие и не оказывать сопротивления, до назначения нового главы, ваше подразделение переведено в ведение командующего Анбу, неподчинившиеся будут объявлены нукининами и нейтрализованы на месте. У вас есть минута на размышление. Ошеломленные лица полуголых мужчин и женщин, услышавших подобные новости и начавших переглядываться между собой, были бы смешными, не держи они в руках обнаженные клинки и кунай, шибая по округе и в нашу сторону ки. Что будет с нами после сдачи? Наконец, спросил один из шиноби. Джирая повернулся к одному из помощников командующего Анбу. Вы будете задержаны до выяснения личности, пройдете собеседование с Яманака на предмет верности Конохагакури и будете зачислены в ряды Анбу, если еще не числитесь в списках, после чего вернетесь на службу, быстро ответил на заданный вопрос шиноби с маской сокола. В Анбу, Анбуни или обычные силы, это уже будет ваш личный выбор. Вы слышали его, повернулся к противникам ученик Хокаге, со своей стороны, гарантирую исполнение прозвучавших условий, никто не будет судить обычных бойцов за решение командира. Конечно, если вы не предавали деревню, выполняя приказы Данзо, то бояться нечего. Что будет с нашими воспитанниками? После напряженного молчания, спросила молодая девушка, нервно сжимая кунай в руке и обшаривая взглядом незакрытые масками лица. Немедленного ответа не прозвучало, беловолосый шиноби с анбушником вопросительно переглянулись, но похоже, ни один не был проинструктирован Хокаге или командующим на этот счет. Упущение, блин, и лучше бы мне этот момент осветить, потому что повисшее молчание заставило корневиков напрячься.